Глава 17. За дверью что-то звонко шлепнулось. Затем раздалось злобное восклицание женщины и обиженный мужской шепот. Распахнув дверь своей каюты, Сержанер увидел в коридоре Билли Нарвика и Кристину Холмс, замерших в позе, не говорящей не только о пылкой симпатии, но и об особом дружелюбии партнеров. Блузка Кристины была наполовину разорвана, а лицо не выражало ничего, кроме страстного желания стереть Билли в порошок. У Нарвика, пытающегося зажать даме рот, под глазом быстро наливался синяк, а зубы плотоядно оскалились. «Оставь ее, парень», — приказал Сержанер. «Нехорошо насиловать женщин». «Совершенно верно», — не без ехидства добавила Кристина, методично пиная Нарвика в голень, чего он, впрочем, казалось, и не собирался замечать. Когда Сержанер приблизился, намереваясь привести Нарвика в чувство, тот внезапно приоткрыл глаза, и оскал его сделался более-менее осмысленным. «Уходи, большой Дэйв!» – задыхаясь, произнес парень. «Я хочу ее! Я ее получу!» Молодой нахал оказался на удивление цепок, и для того, чтобы вызволить женщину из его объятий, Сержанеру пришлось повиснуть на нем всей своей тяжестью. В результате его лицо почти прижалось к лицу Кристины, и он почувствовал, что ее губы внезапно и случайно коснулись его губ. И это продолжалось несколько бесконечных секунд, пока руки Нарвика не ослабли. «Дэйв! Дэйв!» Нарвик уже почти не сопротивлялся, пытаясь шутить. «Пойми, парень, я не трахался уже много лет!» Он вскрикнул и умолк, потому что Кристина, вывернувшись, наконец, из захвата, мгновенно развернулась и изо всех сил врезала ему по губам. Сержанер отпустил запястье Нарвика, давая ему возможность отступить по искривленной стене коридора. Прижав тыльную часть ладони к разбитым губам, Нарвик укоризненно оглядел свидетеля и виновницу своего позора. «Я понял, ребятки!» Билли издал дрожащий смешок. «Но это же только на 2 часа! Разве 2 маленьких часика имеют какое-то значение?» Всхлипывая, он побрел к трапу, пытаясь придать своей походке достоинство. «Не стоило бить этого сосунка», — сказал Сержанер. «Он же себя не помнит от страха». «И значит, имеет полное право отвлекаться от тяжких дум, насилуя подвернувшуюся женщину», — съязвила Кристина, запахивая блузку. «Я не говорил этого». Сержанер ощутил необъяснимое разочарование, смешанное с неясной досадой из-за того, что Крис осталась такой же, какой была и совсем не изменилась. Не хочет стать сутью, смыслом жизни или смерти. Ему казалось, что за те 2 часа, которые им оставалось жить, члены команды должны были проявить лучшие человеческие качества. Прожить эти 2 часа так, как им подсказывает их собственная совесть. Он и сам страстно желал сделать в оставшееся время что-нибудь хорошее, но понимал, что в нем говорит банальный страх смерти, что его подсознание, пытаясь отрицать очевидные факты, воздвигает близкие духовные цели. Все же он ничего не мог с собой поделать. Он по-прежнему хотел, чтобы Кристина была такой, какой она могла быть. «Я иду к себе в комнату», — сказала она, — «и на этот раз проверю, чтобы дверь была заперта». «Может быть, лучше позвать кого-нибудь?» Она покачала головой. «Я думаю, это касается только меня». «Конечно». Сержанер старался придумать что-нибудь, чтобы не заканчивать разговор на столь неприятной ноте, когда услышал, что внизу в кают-компании поднялась суматоха и внезапно снова чего-то испугался. Лишь благодаря многолетней тренировке ему удалось скатиться вниз по трапу, ни за что не зацепившись. Часть экипажа, предпочитавшая напиваться до беспамятства, разбрелась по углам кают-компании. Некоторые уже совсем ничего не соображали и тупо уставились в сторону металлической аварийной лестницы, ведущей вниз на ангарную палубу. Сержанер почти бегом приблизился к лестничному колодцу, наклонился через перила и увидел тело Билли Нарвика, которое лежало на полу этажом ниже. Шея Нарвика была неестественно искривлена. Мертвенно-бледное лицо смотрело вверх. 2 тонких ручейка крови выползали из-под тела, извиваясь как жуткие щупальца. «Ей-богу, он пытался полетать!» – выдохнул кто-то из пьяных. «Клянусь, он подумал, что может летать!» «Это хороший способ покончить с собой», – сказал еще кто-то. «Правда, я пока подожду». Серджен разбежал по лестнице и опустился на колени рядом с телом Нарвика, уже зная, что тот мертв. Система искусственной тяжести Сарафанда не придавала падающему телу очень большого ускорения, но удара о металлическую палубу оказалось достаточно, чтобы Нарвик свернул себе шею. Серджен огляделся по сторонам, на топографические модули в их боксах, потом на людей, столпившихся наверху у лестничного колодца. «Кто-нибудь поможет мне перенести его?» – спросил он. «Он мертв». «Не стоит», – ответил Барт Шиллинг. «Как бы то ни было, он ненадолго там останется». Лица над перилами исчезли. Серджанер колебался, понимая, что Шиллинг, в общем-то, прав. Но ему страшно не хотелось, чтобы останки несчастного человеческого существа лежали здесь, на полу ангара, как ветошь, которой протирают машины. Он взял мертвого за запястье и потащил его волоком к складскому помещению, встроенному в одну из массивных колонн, образующих центральный позвоночник корабля. Лампы автоматически зажглись, когда он открыл маленькую дверцу. В помещении на уровне пола была намертво прикреплена круглая пластина. Подойдя поближе, он различил тонкую сетку линий на поверхности металла, отмечавших центр тяжести корабля и указывавших величину гравитации в основных помещениях этой палубы. Серджанеру казалось сейчас, что внешний вид пластины соответствует мрачному смыслу самоубийства. Он втащил тело на нее и вышел из помещения склада, тихо прикрыв за собой дверь. «Слушай меня, Эзоп», – произнес в пустоту Серджанер. «Я слушаю тебя, Дэвид». Голос, как обычно, исходил отовсюду. Пару минут назад Билли Нарвик свалился с лестницы на ангарную палубу. Я осмотрел его, он мертв. Я отнес тело в склад инструментов там же, на ангарной палубе, и советую запереть эту дверь. «Если ты хочешь этого, я не против». Последовал едва различимый звук проскальзывающего в пазы засова, которым управлял центральный процессор Эзопа, расположенный высоко наверху. Серджанер вернулся по аварийной лестнице на жилую палубу и, проигнорировав несколько предложений выпить, прошел через кают-компанию и поднялся еще на этаж. Он обнаружил, что там, на верхних ступеньках, стоит Кристина. Она курила сигарету и небрежно стряхивала пепел на пол, как бы позируя пижонистому сельскому фотографу. И он почувствовал, как в нем снова разгорается необъяснимый гнев. «Ты все слышала?» – спросил он, стараясь говорить спокойно. «Большую часть». Она невозмутимо взглянула на него сквозь ажурные кольца дыма. «Тебе больше не придется беспокоиться о Билли Нарвике». «Я не беспокоилась о нем и в прошлый раз». «Молодец». Серджанер проскользнул мимо нее, прошел в свою каюту и запер дверь. Он бросился на кровать, и сразу же его рассудок захлестнуло водоворотом бессознательных догадок. Он знал, что последний рейс в конце концов наступает для каждого, и окажется ли он рейсом джекпот или нет – дело слепого случая. В редкие минуты душевного недомогания он пытался предсказать, как может повернуться его собственная судьба. Работа в картографическом управлении давала возможность сыграть в азартную игру, где ставкой могла оказаться ни больше, ни меньше собственная жизнь. Серджанер вспомнил странные механические поломки своего топографического модуля. Опасность подхватить экзотическую болезнь. Он иронически сравнил подобные опасности с возможностью стать жертвой дорожного происшествия на Земле. Но даже в ночном кошмаре он не предвидел такого. После разговора с Майком Тарджетом Серджанер покинул его и поплелся к себе в каюту, чтобы посоветоваться с Эзопом. Оказавшись под защитой ее стен, он сел на кровать и попытался осмыслить то открытие, о котором с тоской говорил ему Тарджет. Серджанер сообщил обо всем Эзопу и был неприятно поражен тем, что компьютер уже успел сформулировать ряд физических законов для перевернутого микрокосма. Законов пока было немного из-за недостаточного количества информации, но третий из них был совершенно невероятным. Он утверждал, что скорость сжатия любого тела в Двиндларе обратно пропорциональна его массе. С практической точки зрения это означало, что средних размеров звезде потребовалось бы множество миллионов лет для того, чтобы сжаться в точку. Но эта же судьба постигла бы тело размером с космический корабль меньше, чем через день. Экспоненциальные уравнения, выведенные Эзопом из последовательных измерений здешних гравитонов, показывали, что в 21:37 Сарафанд и весь его экипаж прекратят существовать. И вот сейчас сэр Дженнер смотрел в потолок своей каюты и думал над тем, что рассказал ему Эзоп. Часы на стене показывали 20:05. Это означало, что до конца осталось примерно 90 минут. По подсчетам Эзопа, это также означало, что Сарафант в обычном пространстве времени, бывший 80-метровой металлической пирамидой, уже уменьшился до размеров детской игрушки. Предположение, что корабль сейчас не больше пресс-папье, почему-то оскорбляло сэр Дженнера, и он никак не мог поверить логическому выводу, что его собственное тело уменьшилось пропорциональным образом. «Должен же существовать разумный предел», – уверял он самого себя. «Скользкие выводы из астрономических измерений – это еще не отражение реального положения вещей. В конце концов, какие имелись неопровержимые факты, говорящие о том, что дело обстоит именно так, как считает Эзоп?» «Хорошо. Свет звезд в скоплении проявлял заметный сдвиг в фиолетовую часть спектра, и Эзоп...» А компьютер уже одним только присутствием корабля в этом районе Вселенной доказал, что и он может ошибаться, заявил, что звезды движутся внутрь скопления. Но так ли это? Разве не факт, что никто никогда в действительности не измерял скорость звезды или галактики? Или что вся теория расширяющихся или сжимающихся Вселенных основывалась на анализе линии спектра звезд в нормальном пространстве? Разве кем-нибудь было доказано, что анализ абсолютно правильный? Сэр Дженнер саркастически улыбнулся, когда понял, что дошел до того, что выставляет свои очень поверхностные знания астрономии против огромного банка данных и процессора Эзопа. Он доказал лишь то, что боится ближайшего будущего и готов заниматься ненаучной фантастикой в ожидании спасительного чуда. Видимо, он слишком долго оставался в управлении и путешествовал настолько далеко, что его время истекло. Неужели для него слишком поздно перестать быть упрямым странником? И он так никогда и не проделает настоящие, полные смысла путешествия, начатые теми, кто оставался на одной планете достаточно долго для того, чтобы узнать про нее как можно больше. Он был совершенно один и останется таким на всю оставшуюся жизнь. Все это было ужасной ошибкой, и он уже ни черта не сможет поделать с этим. Красные цифры на часах продолжали мигать. Сэр Дженнер чувствовал, как вместе с секундами на табло капля за каплей уходит в небытие остаток жизни и, зачарованно наблюдая за сменой цифр, чуть не заплакал от бессилия. Время от времени из кают-компании доносились хриплый смех и звуки бьющегося стекла, которые становились все тише и тише по мере того, как он медленно погружался в странное равнодушное полузабытие. Каким-то краешком сознания он понимал, что алкоголь уже подействовал. Некоторые члены экипажа предпочли провести оставшиеся часы в зале наблюдений. Несколько раз он подумывал, а не присоединиться ли к ним, но это подразумевало принятие решения и его дальнейшее осуществление. Он не мог заставить себя сделать это. Его охватила милосердная апатия, превратившая все кости его тела в свинцовые, замедлившая его мыслительные процессы до такой степени, что ему понадобилась целая минута, чтобы додумать до конца одну единственную мысль. «Я видел слишком много звезд». Легкий стук в дверь изумил сэр Дженнера, так как он уже был в другом месте и времени. Он прислушался, потом, ничего не понимая, взглянул на часы. Осталось 20 минут. Сделав над собой усилие, он поднялся с кровати, подошел к двери и неловко открыл ее. В коридоре стояла Кристина Холмс и глядела на него полными боли загадочными темными глазами. «Я думаю, что совершила ошибку», – низким хрипловатым голосом сказала она. «Все это слишком…» «Пожалуйста, не надо ничего говорить, все в порядке». Пропустив ее в каюту, он захлопнул дверь и задвинул засов. Только после этого он повернулся к Кристине. Она стояла в центре каюты спиной к нему. Ее плечи печально поникли. Он подошел к ней и, каким-то образом, понимая, что можно, а что нельзя, поднял Кристину на руки и нежно отнес на кровать. Ее взгляд не отрывался от его лица, пока он стряхивал остатки пепла от сигареты с ее блузки и широких брюк, а потом лег рядом с ней, устроив ее голову на сгибе левой руки. Он поцеловал ее один раз, легко, отстраненно. Потом тоже опустил голову на подушку. Она придвинулась теснее, упираясь коленями ему в бедро, и в комнате почти осязаемо сгустилась тишина. Оставалось 15 минут. Кристина подняла голову и посмотрела ему в глаза, и на этот раз он не нашел в ее лице каких-либо следов ожесточения. «Я никогда не рассказывала тебе», – медленно произнесла она. «Мой сын умер незадолго до родов. Это произошло в строительном лагере на Нью-Хоуме. Не было доктора, я чувствовала, что ребенок умирает, но ничем не могла ему помочь. Он был там, внутри меня, а я ничего не могла сделать, чтобы помочь ему. Сочувствую. Спасибо. Понимаешь, я никогда никому этого не рассказывала. Я просто не могла говорить об этом. Здесь нет твоей вины, Крис». Он опять уложил ее голову к себе на плечо. «Если бы я тогда осталась дома, если бы только я ждала Мартина дома...» «Ты не могла знать», — сэр Дженнер говорил избитые банальные слова. Нечто вроде ритуального отпущения грехов, полностью отдавая себе отчет в том, что неповторимость судьбы каждого человека наполняла эти слова новым значением. «Постарайся не думать об этом». «Не печалься, забудь о прошлых ошибках», – думал он. «Не стоит сейчас об этом». Осталось 10 минут. «Мартин так и не простил меня. Он погиб во время обвала в тоннеле, но это произошло спустя 4 года после того, как мы расстались. Так что сегодня утром я солгала тебе, Дэйв. У меня не было погибшего мужа. Мой муж бросил меня из-за того, что я не смогла спасти нашего ребенка. И умер через несколько лет. Сам по себе, можно сказать, односторонне». «Сегодня утром?» Сэр Дженнер на мгновение был озадачен. «О чем она говорит?» Он перестал снова и снова прокручивать в мыслях события последних часов и ощутил тупое изумление, осознав, что прошло всего лишь около суток с тех пор, как он шагнул из гостиницы управления в яркое сверкающее утро на планете, которая находилась от него на расстоянии 30 миллионов световых лет. «Мы попали в трудное положение между микро и макро. А что произойдет, когда диаметр моих зрачков станет меньше длины световой волны?» Осталось 5 минут. «Ты бы не сделал этого, Дэйв, так ведь? Ты бы не возложил всю вину на меня, а?» «Здесь нет ничьей вины, Крис, поверь мне». Пытаясь подтвердить слова делом, сэр Дженнер обнял Кристину за плечи и почувствовал, как она прижалась к нему. «Не так уж это и плохо», – удивленно подумал он. «Здорово помогает, когда у тебя есть кто-нибудь». Не осталось ни минуты, ни секунды. Времени не было вообще. Первым звуком в новом существовании был перезвон колоколов. Затем послышался вполне обычный голос Эзопа. «Снаружи ничего нет. Все системы корабля работают нормально, но снаружи ничего нет. Нет ни звезд, ни галактик, ни какого-либо излучения, которое можно было бы идентифицировать. Нет ничего, кроме пустоты. По-видимому, все перевернулось, и весь мировой континуум теперь оказался внутри нас».